Глава 14. На ковер к ректору мы направились под аккомпанемент ругательств. Крики старшей лекарки стянули к кабинету столько народу, что слабая надежда замять конфликт умерла еще в зачатке. Всю дорогу медичка бронила нас и клялась добиться самой суровой кары за преступление, которое мы совершили. Те же гневные речи женщина толкала и в кабинете отца, при этом так яростно жестикулируя и брызжа слюной, что к концу тирады ее лицо раскраснелось и заблестело от пота. Отец слушал молча и иногда кивал, показывая, что заинтересован в беседе. Он дал пострадавшей выговориться, а затем пообещал, что накажет провинившихся студентов со всей строгостью. Едва за разъяренной медичкой захлопнулась дверь, комната погрязла в тяжелом молчании. «Ну?» — протянул ректор, переводя на нас бесцветный взгляд. «И зачем вы вломились к госпоже Брок?» Краем глаза глянула на Ригана, и по коже тут же прополз неприятный холодок. С того момента, как нас поймали, он не сказал ни слова. Паник стал бледнее серых унылых стен госпиталя, приклеил потемневший взгляд к полу и будто проглотил язык. Даже медные волосы, казалось, немного выцвели и потускнели. Я тяжело сглотнула, ощутив укор совести. В конце концов, это ведь по моей вине Ригана поймали. Залезть в кабинет старшей сестры было моей безумной идеей. «Вы будете стоять здесь, пока не признаетесь!» Угроза зазвенела в ректорском голосе стальными нотками. «Или думали, все сойдет с рук?» От последних слов отца тут же встрепенулась и крепче сжала в ладони флакон, украденный из кабинета госпожи Брок. Я и думать забыла о том зелье, что спонтанно и абсолютно бездумно выхватила с полки. Пузырек был настолько мал, что никто до сих пор не заметил, как прячу его под плотно стиснутыми пальцами. А сама так погрязла в мыслях о поиске выхода, что забыла о самом очевидном из них. «Вот!» Я раскрыла ладонь, явив взгляду отца прозрачный пузатый пузырек. Мои глаза не успели даже скользнуть по бирке, привязанной к пробке, а ректор уже левитировал ворованный эликсир к себе на стол. Краем глаза заметила, как Риган взметнул на меня удивленный взгляд. Впервые за время нашего ареста он ожил, но я не спешила отвечать на его немой вопрос. Даже голову не повернула, боясь, что в этой молчаливой беседе отец заподозрит новый обман. «Слабительное зелье?» — вслух прочитал ректор наименование украденного лекарства и окинул нас укоризненным взглядом. Я боялась, что он догадается, поймет, что зелье — лишь прикрытие, а настоящая причина проступка кроется в другом. Скомканный документ, на котором значилось имя Фрая, все еще прятался у меня под платьем и обжигал кожу. Пальцы тянулись к ткани. Ужасно хотелось ее расправить или накрыть ладонью. Вдруг все-таки где-то торчит клочок бумаги. Но я сцепила руки в замок позади спины и опустила голову, чтобы скрыть горящие щеки. Отец воспринял это как проявление стыда, а не попытку утаить ложь. Довольно усмехнулся и откинулся на спинку кресла. «Планировали вывести из строя сильных противников? Подмешать слабительное в еду?» Мы с Риганом молчали, понурив взор. Оба боялись разрушить хрупкую легенду и навлечь на себя ректорский гнев. «Баллы нужно набирать своими стараниями, а не обманом лишать оценок других», — тем временем читал нотации отец. «Кстати, господин Даггер, сколько заказов за сегодня вы успели исполнить вместе с госпожой Навье?» Я не удержалась и вскинула на отца возмущенный взгляд. Уж очень явственно в его голосе звучали издевательские нотки. Наверняка ведь знает, что мы весь день не просто так провели в лазарете. «Господин Френель», — вторя моим мыслям оправдывался Риган, «Аста повредила руку на тренировке. Я не стал рисковать и лезть в заказы». Оценивающий взгляд ректора скользнул по мне. Как и госпожа Брок, я сомневаюсь, что состояние Асты настолько плачевно, и она не смогла бы взяться за простейшее задание. Скажем, первого уровня сложности. Блеклые глаза глумливо сверкнули, и я едва не взвелась от возмущения. Именно на самом легком задании я и получила свою метку тьмы, и отец об этом прекрасно знает. «Надеюсь, вы понимаете, что придется понести наказание», — протянули из-за ректорского стола. «Я бы мог назначить вам отработку. Куда вам больше хочется? Мыть посуду или мести аудитории после занятий?» Издевка в голосе ректора мешалась с неприкрытым весельем. А я тем временем ощущала себя как на иголках. «Вот чего точно не хватало!» Так это по вечерам подменять уборщицы кухарок. У меня ведь так много времени, целое море. Почему бы не провести драгоценные минуты в компании грязных кастрюль или пыльных подсобок? Риган моих терзаний не разделял, а потому отец быстро изменился в лице. Немногочисленные морщины вокруг глаз и на лбу стали резче, они жесткими линиями впились в кожу. Брови низко нависли над недобрыми глазами. Отделанная улыбка не сулила ничего хорошего. «Пожалуй, я сжалюсь над вами», — в голосе ректора притаилась угроза. «Не заставлю махать швабрами и метлами. И даже не запру на кухне. Обойдемся только штрафными баллами». Риган тут же вскинул голову и едва удержался на месте, чтобы не сделать порывистого шага к ректорскому столу. «Господин Френель!» Начал он, но отец договорить не дал. «Вы хотите сказать, что наказание несправедливое? Думаете, почему штрафую лишь охотника, но ничем не ограничиваю Тимирата?» Я напряглась и крепко сцепила челюсти. Меня нечем наказывать, а единственное, что можно отнять — время. Одно неаккуратное слово Ригана, и вместо поисков исцеления пойду танцевать с метлой вдоль пыльных коридоров. Отец почувствовал мое волнение и, ухмыльнувшись, вновь обратился к Ригану. «Я могу разделить наказание, если вдруг выяснится, что не вы виноваты в случившемся конфузе. Тогда получите в разы меньше штрафных баллов, а госпожа Навье заслуженно отправится на отработку. Вы ведь понимаете, совсем без санкций оставить вас как соучастника не могу. Вопрос лишь в доле вины». «Это несправедливо». Отец играл чувствами, искренне наслаждаясь чудным зрелищем. С каждым словом мое лицо все сильнее перекашивалось от гнева. Но и сделать я ничего не могла, ведь ректор прав. Я зачинщица и главная виновница, а Риган — жертва моего порыва. Всего пара слов Ригана, и баллы останутся при нем, ценой моего времени, что обратиться в пыль. Риган молчал недолго. Но за эти короткие мгновения сердце чуть не сломало ребра. Билось о них с такой силой, что, казалось, его удары слышит каждый в этой комнате. «Нет, господин Френель», — наконец произнес Риган, а мое сердце утонуло в холодной тьме, что накатывало волнами. «Я не могу сбросить свою вину на другого человека». Я не верила ушам. Отец тоже подозрительно подобрался и прищурился. Даже чуть склонил голову на бок, будто пытаясь разглядеть ложь. «Это я попросил Асту влезть вместе со мной в кабинет госпожи Брок. Вы правы, я собирался подкосить соперников, чтобы выиграть время и забрать лучшие заказы». От такого поворота событий у меня даже перед глазами поплыло. Вновь увидела тени, вьющиеся за спиной отца, рассмотрела его недовольный взгляд. «Вы уверены, господин Даггер?» — с нажимом уточнил ректор, подарив охотнику последний шанс на спасение своего личного дела. Однако Риган заброшенную соломинку не ухватился. Расправил плечи и спину, вздернул подбородок и решительно кивнул. «Во мне будто что-то оборвалось». Дыхание расширило онемевшие легкие, и я едва удержалась от шумного вздоха облегчения. «Что ж», — помрачнев заключил ректор, «Тогда вам, господин Даггер, и нести всю ответственность. Минус 100 баллов. Свободны». От услышанного я потеряла дар речи. 100 баллов? Да некоторые за всю практику столько не набирают. Метнула яростный взгляд на отца, но он уже не смотрел в нашу сторону. Опять уткнулся в бумаге и, даже не дожидаясь, пока студенты покинут кабинет, закурил. На секунду во мне отчаянно вспыхнуло желание все исправить, признаться, выложить на стол документы Фрая, громко заявить о своей вине и попросить снять с Ригана наказание. Но отец ведь этого и добивался. И в случае моего раскаяния навесил бы дополнительное наказание, не отменяя старых. И что тогда? Самопожертвование Ригана в пекло, и туда же мое драгоценное время. Пока я пыталась совладать с душевными метаниями и глупо топталась на месте, Риган без слов покинул ректорский кабинет. Стук двери привел меня в чувство, и я бросилась следом. Нужно извиниться перед Риганом и поблагодарить за данный шанс. Неужели он принял мои попытки найти лекарство от тьмы? Однако сделать ничего не успела. Когда вышла в коридор, Ригана там уже не было. Рука, раненная на тренировке, больше не болела, но на пары сегодня решила не идти. Раз уж выдали освобождение от занятий, выжму из ситуации максимум пользы. До вечера, пока у других шли пары и факультативы, я проторчала в библиотеке. Рылась в отделе по зельеварению, вытаскивая с полок книгу за книгой. Сначала ходила со стопками томов к читальному залу, но быстро устала бегать туда-сюда. Отстегнула от форменного платья черный плащ до середины бедра, подстелила его на пол и уселась прямо перед стеллажом. Постепенно книги с полок перебирались ко мне вниз. Я раскладывала их полукругом перед собой, и вскоре из потрепанных корешков и трухлявых страниц начала вырастать бумажная стена. Тома левитировали ко мне один за другим, но найти в них что-то полезное оказалось не так просто, как думала. Точнее, сложно было понять, что написано на документе, украденном из лазарета. А потому я не знала, что ищу. Расправленный лист лежал на коленях, и за последние несколько часов я изучила его вдоль и поперек. Усталым взглядом сверлила неразборчивый почерк и боялась, что рано или поздно от моего нарастающего гнева страницы вспыхнут синим пламенем. Я даже не понимала, на кого злилась больше. На человека, который изобрел такую сложную структуру документа? На лекарку, что не писала, а будто лапой корябала? Или на себя, за то, что не могу разобраться в чем-то? Зельеварение мы проходили на первом курсе, однако вскользь и больше для общего развития. Разбирать медицинскую документацию нас точно не учили. Я рассчитывала увидеть в записях знакомое название эликсиров и что-то из этого понять. Но большую часть времени я расшифровывала кривой почерк и подгоняла издевательские письмена под знакомые слова. Не особо успешно. Мне не терпелось встретиться с Эйлин и поделиться с ней найденной зацепкой. Уж студентка Академии зельеварения наверняка должна знать, как решить эту задачку с рецептурой. Но до вечера Эйлин, как и остальные темиратые охотники, на занятиях. Расписания подруги у меня нет, и искать ее в огромном замке все равно, что иголку в стоге сена. Бесполезно. Потому для начала и попыталась распутать непонятное дело сама. Из-за медицинских головоломок умудрилась опоздать на ужин и явилась в столовую, когда она уже опустела. Накидала на поднос оставшееся блюдо, выставленное на раздаточной, и в гордом одиночестве плюхнулась за стол, усыпанный крошками. Выложила перед собой листок с немногочисленными пометками, и пока ела, прожигала его взглядом. Надеялась, что накатит озарение, но получила только новую волну раздражения. Ну а чего можно было ожидать? Единственное, что я поняла за часы, проведенные за книгами, Фрай принимает стабилизаторы. Но их прописывают всем в лазарете, даже мне сегодня их давали. Пребывая далеко не в радужном настроении, я поплелась к башне общежитий. Нехотя поднялась на свой этаж и устало ввалилась в комнату. «Где ты была весь день?» — вместо приветствия выпалила Эйлин и тут же подскочила из-за стола. «Тебя не было на обеде и на ужине!» Слабая улыбка коснулась моих губ, а на душе стало тепло. Мне будто снова 8 лет, и после долгой прогулки у порога встречает встревоженная мама. «Я поужинала только что», — отчиталась, отгоняя приятные, но болезненные воспоминания. «А обедала в лазарете». Глаза Эйлин медленно расширились. «Так это ты на себя опрокинула стойку с оружием? Вся Академия только над этим и смеется!» «Что?» — нахмурилась, но тут же вспомнила об апокалипсисе в лекарском крыле. «Все действительно стоят на ушах из-за чьей-то выходки». «Нет, я по другой причине там была». Избегая смотреть на подругу, прошла вглубь комнаты. И чтобы хоть как-то успокоиться и чем-то занять голову и руки, принялась наводить порядок в бумагах и на полках у стола. Взгляд Эйлин сверлил затылок, а воздух в тесной комнатке закипал от напряженной тишины. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» — осторожно спросила Эйлин, намекая на историю моего путешествия в лазарет. Я медленно обернулась и кивнула. «Хочу». Но это не та история, которую Эйлин ожидает услышать. «Ты уверена, что его отравили?» — в очередной раз спросила Эйлин, бегая взглядом по украденному медицинскому бланку. «Иного и быть не может!» — твердо кивнула и тоже склонилась над исписанными страницами. «Фраю после того бокала прямо на глазах стало плохо». Эйлин задумчиво потерла подбородок. И я заметила, как на указательном пальце блеснул переливающийся камушек. Этого кольца у подруги раньше не видела. Неужели бал удался? Уже хотела с улыбкой поинтересоваться о тайном кавалере соседки, но та возмущенно заявила. «Тогда ничего не сходится. При любых отравлениях обязательно выписывают антидот. Тут же все зелья — просто общеукрепляющие настойки и отвары. По логике наших лекарей, у Фрая случился голодный обморок или непереносимость духоты, не более. Слова Эйлин ввергли меня в полный ступор и сильно ударили по самообладанию. Тьма опасно закопошилась под кожей, подогревая гнетущую тревогу. Неужели опять потратила время впустую? Бегала, что-то выспрашивала, торчала весь день в библиотеке и, самое ужасное, своей авантюрой подставила другого человека. Я искала зацепку в несуществующей проблеме? «Может, они просто не знали, что Фрая отравили?» — выдвинула самое глупое предположение в попытке удержать свое расследование на плаву. Вопреки моим ожиданиям, Эйлин не отвергла идею сразу же, а притихла, вперев взгляд в почерневшее от опустившейся мглы окно. Темирата вновь принялась изучать записи, торопливо разглаживая листок хрупкими пальцами. «Наверняка ведь есть какое-то заклинание для проверки». Я пожала плечами, не припоминая ничего такого в программе охотников. «Артефакт», — неожиданно поправила Эйлин и задумчиво прищурилась. «Выглядит как брошка, но если проколоть иголкой кожу, хватит и капли крови, чтобы узнать наверняка. Камень изменил цвет, налицо недавно принятый эликсир». «Думаешь, в нашем лазарете нет такого артефакта?» Несколько подалась вперед и заговорила чуть тише. Мы с Эйлин сидели на полу друг напротив друга, а между нами вместо ковра лежали бумаги и книги. «Ты что?» — изумилась соседка, и ее брови полезли на лоб. «Конечно, есть! Это же мелочь! В моей прошлой академии такие броши носили все старшекурсники. Очень дешевая вещичка. Жаль, ломается быстро». Я подтянула колено к груди и уперлась в него подбородком. Мозг закипал от раздумий, а мысли бродили по лабиринту, где каждый ход кончается тупиком. Сознание билось в глухие стены. Каждая неудача отзывалась в груди тягучей болью и очередным всплеском темной магии, что питалось негативом. В такие моменты мне отчаянно хотелось забиться в угол и сдаться. Собственное тело казалось чужим и тесным, а мысли — навязанными. Меня затягивало в паутину самых мерзких чувств, что вгрызались в череп изнутри, топили под собой прочий мир и прошлую меня. Страшное ощущение. Ты не можешь быть собой. Тело просит метаморфоз, а магия — поблажек на запретную силу. Дикая ломка. Но я знаю, что, подчинившись, проиграю навсегда. Поэтому, пока могу, вновь отодвигаю уныние, проясняю мысли и продолжаю бороться. Тогда артефакт дал сбой на Фрае. Сломался. Поэтому лекари не знали, что в крови Тимирата есть следы зелья. Выдвигала догадки одну за другой, но Эйлин непоколебимо качала головой. Сомневаюсь. Сложно не заметить, когда ломается такой артефакт. Он рассыпается пылью. Незнание — неприятная штука. Ты пытаешься нырнуть на глубину, хотя до этого ходил у кромки воды. Вот и я хотела понять Эйлин, но не могла. Мысли вязко тянулись одна за другой, но в каждой огромный пробел. Я крепко сжала пальцами переносицу и закрыла глаза. Я ввязалась в дело, от которого безнадежно далека. «Есть у меня одна идея!» Наконец робко объявила Эйлин и хлопнула тонкой ладонью по стопке листов, зачитанных до дыр. «В общем, меня на факультативе по зельям научили одной штуке». «Ты ходишь на факультатив?» Брови удивленно взлетели вверх, когда я отклонилась назад. «Сегодня был первый день». «Так вот ты куда с утра убежала», — догадалась я, а Эйлин довольно кивнула. «Сейчас о другом». Она вмиг стала еще серьезнее. Глаза чуть сузились, черты лица заострились. Вступительным испытанием было зелье ликвидум. Мне выслали рецепт и указали крайний срок. Я удивилась, что для проверочного задания выбрали такое сложное в исполнении варева. Эйлин притихла и скривилась, явно вспоминая чудное мгновение приготовления зелья. Она заметила мое недоумение и коротко пояснила. «Взрывоопасная вещичка! Столько колб перебила!» Мы захихикали, позволив себе немного расслабиться, что было крайне необходимо. Ведь чем больше Эйлин говорила, тем сильнее меня знобило. «Так вот!» — подруга откашлялась и вернулась к главной теме. «Это зелье может маскировать все прочие. Оно блокирует проверочные артефакты, и кровь считается чистой». Заявление Эйлин вдохнуло в меня веру и новое опасение. Если в деле замешан еще и этот ликвидум, получается нехилый снежный ком. «Ты приготовила его до бала?» Эйлин кивнула и произнесла предупреждаемый следующий вопрос. «Отнесла в подвал, на стойку к другим экзаменационным зельям». На языке уже вертелись новые обвинительные догадки, но подруга опять меня опередила. «Говорю же, взрывоопасно, поэтому в подвале». Я устало потерла лоб и тяжело вздохнула. Стоило бы радоваться, новый поворот лабиринта и уже вовсе не тупик. Но что-то подсказывало, этот ход будет очень ветвистым и безумно длинным. «Судя по тому, что ты бегаешь на факультатив, зелье удалось», — подытожила очевидное. Эйлин пожала плечами и принялась наводить порядок, собирая разбросанные листы в одну ровную стопку. «Не знаю. Может, желающих было немного и взяли всех? Нас всего около десятка туда ходит». Я неопределенно качнула головой и опять прижала ладонь ко лбу. Мало интересного в том, сколько народу посещает факультатив по зельям. Куда важнее, какое вступительное задание дали студентам. Но связано ли оно с отравлением Фрая? И было ли это отравление вообще? И если Фрай сам виновник случившегося, как ему удалось раздобыть ликвидум? Выкрал зелье из подвала? «Ликвидум можно обнаружить?» — задала единственный верный вопрос. Эйлин стукнула тонкой стопкой листов по полу, подравнивая края, и протянула, подражая профессорскому тону. «Хороший вопрос, госпожа Навье. Обязательно займусь его изучением». Я не понимала, шутит она или говорит серьезно, а потому даже не улыбнулась. Так и продолжила сидеть на полу в кругу разбросанных книг и бумаг, внимательно глядя на Эйлин. «В том, что я теперь хожу на факультатив, есть явный плюс», — все-таки пояснила соседка. «Доступ к новым знаниям. Поэтому не переживай, Аста. Я сделаю все, чтобы помочь, и поищу ответы на твои вопросы». Она с улыбкой отсалютовала мне, и я не сдержалась. Тоже засмеялась и на этот раз не промолчала, заметив радужную искру на пальце Эйлин. «Что за колечко?» — игриво выгнула бровь и протянула руку к ладони подруги. «Давай, хвастайся!» Она смущенно улыбнулась и мечтательно отвела взгляд. Замялась, подбирая слова, но вся сияла от тихого восторга. «Я не знаю, от кого оно!» — довольно пискнула она. «Есть пара догадок, но наверняка не могу сказать». В предвкушении истории с бала я потерла ладони и чуть придвинулась к подруге. Радость за нее, искренний смех и добрые улыбки вытеснили все мрачные мысли. Я даже забыла, что мы обе оскверненные тьмой Тимираты. В эти минуты мы были обычными девушками, со своими мечтами и надеждами, простыми, порой глупыми, но идущими из самого сердца. Эйлин перечисляла имена парней, с которыми танцевала, делилась тем, какие знаки внимания они ей оказывали, и хвасталась комплиментами. Она цвела и излучала заразительную любовь к жизни. Я с интересом слушала ее и также гадала, кто оставил коробочку с кольцом и анонимной запиской для Эйлин под дверью комнаты. Наше с подругой расследование ничем не уступало моему. Только гадать, кто оказался воздыхателем, было куда приятнее, чем распутывать клубок мрачных тайн. «Гляди!» — Эйлин заговорщицки наклонилась ко мне и покачала ладонью, демонстрируя переливающийся камень с золотой сердцевиной. «Такая красота! Ужасно жалею, что не знаю, кто подарил. Так хочется его поблагодарить!» Кольцо и правда было великолепно. Тонкий витиеватый обруч аккуратно обнимал круглый камень, что не имел единого цвета. Оттенки переходили один в другой, плывя, как облака по небу. Завораживающее явление. «Что за камень? Никогда не видела такого!» — восхищенно обронила я. Эйлин только пожала плечами и вместо ответа поделилась своими надеждами. «Я намерена найти его!» Она имела в виду, конечно, тайного поклонника. «Обойду всех, с кем танцевала, поспрашиваю. А потом...» Что будет потом, узнать так и не смогла. Пол подо мной загорелся цепочками символов, что быстро связались в кольцо. Красные знаки сплелись в единое заклятие так скоро, что я даже пискнуть не успела, и камнем провалилась в открывшийся подо мной портал.